Шалом. Банк Тинькофф. Отдел предоставления льготных условий. Алло, добрый день. Меня зовут Павел Николаевич. Mm-hmm. Я звоню из банка Тинькофф, отдел финансовой помощи. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна? Да, а вы хотите оказать мне финансовую помощь? Конечно, поэтому звоню вам. Вот, Алина Александровна, меня зовут Павел Николаевич. Вот, скажите, пожалуйста, а в связи с чем у вас возникли сложности с оплатой? У меня не возникало никаких сложностей. У меня возникли сомнения в достоверности сведений, которые предоставляет банк. Я же буквально неделю назад общалась с специалистом, делала запросы относительно того, чтобы мне выписки предоставили, и до этого столько раз. Мне так никто ничего не предоставил. Из этого я сделала вывод, что все-таки, наверное, меня где-то обманывают, и решила дождаться суда, чтобы мы там с вами вступили в цивилизованный конфликт и решили этот вопрос. А, то есть у вас деньги есть, да? А у вас... То есть вы хотите вопрос через суд решать? Да. Я понял. Скажите, пожалуйста, вы говорите через суд. Алло, слышите меня? Да, конечно, слышу. Да. Скажите, а почему хотите решать вопрос именно в судебном порядке? Ну, я же минуту назад объяснила, почему. И скажите, а какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Вы знаете, уже столько раз я это все объясняла, что, пожалуй, не буду объяснять еще раз. Я понимаю, что ваша работа спрашивает, но я не попугай. Если ваши коллеги не фиксируют эту всю информацию, это говорит только об отношении к клиентам и к работе. Скажите, а вообще у вас уже был опыт решения подобных вопросов через суд? Да. Был, да? Значит, Алина Александровна, я вас услышал, но на практике судебное разбирательство может только усугубить ваше финансовое положение. Значит, банк готов сейчас обсудить с вами взаимовыгодные условия обслуживания. Вот и тем не менее, по последнему счету выписки, просроченная задолженность составляет 7500 рублей. Вы сейчас готовы обсудить приемлемые сроки для внесения платежа? Всего? Я должна вам всего 7000? Нет, это на данный момент, чтобы встать в клиентское обслуживание. Так зачем мне это нужно? Зачем же мне это нужно? И мы с вами, если до суда дойдем, то я по 333 статье все эти штрафы, пени и неустойки отменю. Тем более вы злоупотребили своим правом подачи в суд в течение 60 дней. Зачем мне сейчас вступать в график платежей? Я в него и так вступлю. Так вы что думаете, банк не имеет права начислять штрафных санкций? Но вот суд будет решать правомерность этих действий. Так подождите, на основании 330 статьи Гражданского кодекса 330, Российской Федерации 333. Вам... Нет, 330-й. Почитайте. Вам начисляют штраф насчет, за неисполнение обязательств. Вот вы знаете, насчет 330 я бы на вашем месте ее бы вообще не упоминала, потому что это статья, которая, если я не ошибаюсь, формат... соглашение о неустойке, там четко прописано, что все штрафы, пени и неустойки, соглашение по штрафам, пеням и неустойкам должно быть заключено в письменном виде, на отдельном листе, с подписями обеих сторон. У нас, к сожалению, отсутствует с вами такой документ. Какой договор? Давайте мы не будем даже касаться вот формы оформления. Заявление, анкета. Но я вам что сейчас скажу? Я вам сейчас процитировала практически статью, что штрафы, там, 330-ю статью, форма соглашения, я не читаю, я по памяти вам говорю, что форма соглашения о неустойке. Данное соглашение должно быть заключено на отдельном листе в письменном виде с подписями и печатями обеих сторон. Несоблюдение письменной формы данного соглашения несет недействительность его. Так все, вся информация есть, вы сами же подписывали, правильно? У вас есть за моей подписью соглашение о неустойке? Понимаете, вся информация есть в тарифном плане, которого подписали. Также заявление... Тарифный план не является соглашением о неустойке. Вот то, что я вам перечислил, это является договором, понимаете? Вы понимаете, что это все может являться, скрипя сердцем, составными частями договора, но у нас сам с вами как таковой договор отсутствует. Поэтому я думаю, у меня еще много еще аргументов, поэтому пободаемся в суде, давайте. Вступим в цивилизованный конфликт. А вы сами являетесь юристом? Или будете нанимать юриста? А зачем вам эта информация? Это имеет какое-то значение? Вы же будете переплачивать, понимаете? У банка есть юристы, понимаете? Опытные юристы. Хорошо, я очень рада за банк. Тем более банк более 90% дел в суде выигрывает. Хорошо, пусть выигрывает. Смотрите, мы можем сейчас с вами решить вопрос, каким образом. То есть банк может предложить вам льготные условия обслуживания. Какие? Готовы обсудить данные? Я слушаю, конечно, я всегда открыта к общению. Хорошо, тогда мы сейчас уточним. При вашей ситуации, Алина Александровна, банк может вам предложить, сейчас вам скажу, минуту ожидайте, пожалуйста. Ну, а в двух словах, то есть из-за чего у вас возникла данная ситуация? То есть то, что вы мне озвучили, или еще какие-то есть проблемы у вас? Может, еще какие-то есть, но это основная проблема. Ну, смотрите, Алина Александровна, учитывая вашу ситуацию, банк готов урегулировать вопрос с вами в досудебном порядке, ну и предложить индивидуальный... Алло, слышите меня? Да-да-да. Так, и предложить вам индивидуальный график погашения задолженности. То есть, другими словами, вы получите возможность обслуживаться на выгодных условиях и при этом сохраните репутацию благонадежного заемщика. А вы же уже, подождите, стоп, сразу буду вам вносить комментарии. Вы же уже коллекторам дело передавали, а, соответственно, сразу же в бюро кредитных историй уже пошло. Поэтому репутация моя уже испорчена, я о ней уже не переживаю. Так, продолжайте. Вам все равно это... А в выгодных условиях давайте поподробнее поговорим. Да, банк вам предлагает льготный тарифный план, то есть главное преимущество которого заключается в снижении процентной ставки до минимума. То есть в вашей ситуации процентная ставка будет снижена примерно в 4 раза, до 1,25% в месяц. Ну, это получается до 15% годовых. Угу. А подскажите, пожалуйста, почему на момент того, когда я огласила свои требования к банку, а это были именно требования, потому что я хотела посмотреть, что, как я плачу, там полные выписки, сколько заплатила, что куда ушло, банк не пошел со мной на контакт. И более чем, я вам скажу, я хотела полностью погасить свою, то есть прекратить отношения с банком, погасить полностью карту и больше ней не пользоваться. Почему на тот момент банк мне ничего, мало того, что ничего не предложил, отказал мне в выполнении вот этих вот простых условий. А сейчас, когда вы начислили уже проценты какие-то, вы мне предлагаете льготные условия. Давайте в таком случае вернемся к той ситуации, да, сколько я была должна тогда, потому что я не считаю правомерным начисление вот этих вот процентов. И я закрываю полностью, подождите, вернемся к той ситуации, сколько я была должна, когда я просила банка, скажите мне окончательное требование, давайте расторгать договор, и я оплачу карту. Давайте вернемся к этому, я полностью оплачу, и мы прекратим с вами все прения. Так банк имеет, понимаете, право расторгнуть договор в любой момент. Это уже как банк решит, так и будет. А почему сейчас это не сделать? Вы звоните с целью урегулирования данного вопроса. Я конечно, вам предлагаю конечно. Вариант урегулирования, на который я готова пойти. Что такое? Так вы будете, вы понимаете, что вы будете гораздо больше оплачивать, чем нежели сейчас? Можно вот решить вопрос. Зачем? Я хочу вернуться к той ситуации, которая была на тот момент, не обслуживаться больше в вашем банке, погасить задолженность и прекратить все отношения. Почему я буду больше оплачивать? А вы оставляли заявление? Я оставляла заявление. Да. И что мы ответили? Давайте посмотрим. Мне пообещали его прислать информацию. Я вот уже сколько я на просрочке нахожусь все это время, я жду информацию, которую мне пришлет банк. Только не на электронную почту, а как бы документ с подписями, печатью. Это я могу вас соединить, допустим, с общебанковской линией? Мы это уже проходили. Мы уже это проходили, я не вижу в этом смысла. Мы звоним, понимаете, с целью помочь вам. Вы, если вы хотите решить вопрос, можно сейчас решить вопрос. Если мы сейчас не решим с вами вопрос, соответственно, тогда уже будем решать вопрос уже через суд. Ну хорошо, давайте через суд. Я же к этому стремлюсь, давайте через суд. Я вас понял. Я вас понял. Еще вот такой вот вопрос. Алина Александровна, по адресу проживания, какой у вас домашний стационарный номер телефона? Нет у меня стационарного телефона. Так, нету, да? Угу. Скажите, адрес жительства совпадает с адресом регистрации? У вас же есть вся информация, ничего не изменилось. Так, секунду. Алина Александровна, слышите меня? Да. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Я прошу прощения, я правильно вас поняла? Вы отказываетесь, да, от моих предложений по поводу того, чтобы я оплатила полную сумму задолженностью без учета вот этой вот комиссии, которую вы насчитали за счет просрочки? Только на ваших условиях? Угу. Хорошо. Конечно. Хорошо, я тоже зафиксировала ваш отказ. Действия банка, также направленные на возврат долга, будут продолжаться. Пожалуйста. И в ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Да какие могут быть для меня негативные последствия? Обращение банка в суд. Но почему же это негативное последствие, если я к этому стремлюсь? Вы стремитесь, чтобы вам не переплачивать, решить вопрос в добровольном порядке сейчас. Смотрите, то, что я буду переплачивать, это же ваши домыслы. Суд же у нас еще пока еще ничего не решил, у нас с вами спорная ситуация. И сколько я буду платить или переплачивать, это уже решит суд. Так что. Я понял вашу позицию. Угу. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.